Алло, да. А это черт Сережа? Алло. Алло, это чертила ебаный? Алло, слушаем вас. Да, Сереж, это ты чертила ебаный? Вы, наверное, не туда попали. Не, я Сереже звоню, менту. Мусору Галимому. Ну, мусору, да? Галимому. Вы, наверное, перепутали номер. Подполковник милиции Рогачев Сергей Семенов, да? А, Сергей. Вы, наверное, не по адресу попали. Рода Рогачев Сергей Семенов. А Лукашенко таракан? Не знаю, хороший президент. А, хороший президент, а если тебе ебало обоссать? Ну, попробуйте. Попробовать? Вы себя сначала видели? Не, меня не выебут, я ну выебу, что, всего мудила. Хорошо, ну, всего хорошего вам. Хорошо, а давайте я все-таки ебучку обоссу. Где тебя можно встретить? Попробуйте. А где тебя можно встретить? Ну, вы звоните, знаете, приезжайте. Не, я не знаю, где тебя можно встретить. Диктуй адрес, ну, я подъеду. Диктуй адрес, приедете. Я подъеду. Мы вас ждем. Так диктуй адрес. Всего хорошего. Обосрался, да, мудила? Давай. Обосрался? Хорошо. Так, обосрыш хуев. Что за пердёж, блядь? Алло? Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Цирулёв Владислав. Мы из общественной организации «Миграция в Казань». У вас сейчас очень непростое время, вот, и хотели бы вам предложить эмигрировать. Вы в курсе, куда попали? Да. Да, номер. Ну, вы ОМОНовец, мы знаем, да. Нам начальство. Вопрос. Да-да. А откуда у вас этот номер? А, ну, от вашего начальства. Понятно. Да, так вы как там, нормально? Или вы сожгли свои там регалии, опознавательные знаки, перешли на сторону народа? Если нет, то мы можем предложить вам эмиграцию. Так. Дело в том, что, смотрите, у нас уже был опыт с Беркутом. Вы ж понимаете, что уже батька свергли, это 100%, и вы просто не сможете, ни вы, ни ваша семья, сосуществовать с этими людьми. Вам нужно в Россию, а здесь ваши способности, данные, они как раз пригодятся в скором времени. А, дайте кое-что скажу. Я сам уволился недавно, так что извиняйте. То есть вы против усатого таракана? Все верно. Отлично, живе Беларусь. Живи вечно. Все, тогда удачи. Желаю удачи. Всего доброго. И вам удачи. Спасибо. Вот так вот, ребят. ОМОНовец, который уволился. Все. Да, свой пацан оказался.